многим непонятен праздник Рождество, но для нас открыто это торжество. В эту ночь явились ангелы с небес, людям возвестили чудо из чудес. Там в пещере темной, где овечки спят, Иисус родился, Он чудесен свят. Ему имя чудный, вечный и благой, Он принес спасение в мир, объятый тьмой. Пастухи, конечно, бросили стада и спешат к пещере увидать Христа. В яслях на соломе Божий Сын лежит, звездочка на крыше яркая горит. Мудрецы с востока в ту страну идут, золото и ладан дар ему несут. Чудный тот младенец для людей рожден, чтобы каждый житель был им здесь спасен. Ну а в вашем сердце место есть Христу, в сердце дай родиться, Он прогонит тьму.